а стал бы нашим общим творением. Не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня. Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю, зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь? А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю, смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя, Дюшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого, загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко и сидит на ветке тополя и смотрит зачарованными глазами в неведомую даль. Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых, диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях. А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз? Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека. Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно. Я буду искать. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читали Вячеслав Манылов, звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1989 год.